На этой странице мы оказались на веранде загородного дома. Плетеная мебель, круглый стол, укрытый скатертью. А на нем самовар. Пирожками так вкусно пахнет. А вон и варенье. За столом сидит Антон Чехов и молодая женщина. Она похожа на его младшую сестру Марию, только уже повзрослевшую. Антон, что ты задумал? Ты хочешь уехать? Ужасно тянет меня неведомая сила на Кавказ или в Крым. Вообще к морю. Стоит ли сейчас уезжать? Ведь в Москве тебя все знают, ты стал известной личностью, у тебя появились поклонники. Это все пустое. Их было бы больше, если бы ты не писал под псевдонимами. Сколько их у тебя? 10, 20? Больше 40. Вот видишь, больше 40. Пиши под своим именем. Все равно с удовольствием буду читать твои юмористические рассказы. Рассказы? Какое-то время я писал их с удивительной скоростью. Чуть ли не по рассказу в день. Представляешь? Многие журналы и газеты с радостью печатали их. Но, как сказал Дмитрий Григорович, это все мелочишки. Не надо принимать близко к сердцу подобные высказывания. Он прав, Маша. Теперь я и сам это понимаю. Но за последнее время ты значительно вырос как писатель. Твои повести «Степь», «Скучная история» оценили даже самые взыскательные критики. Писатель. Когда-то мне казалось, что я стал им. Но это не так. Мне все еще не хватает жизненного опыта. Так вот в чем дело. Тебя тянет не в Крым и не на Кавказ. Там нет того, что тебе нужно, и ты это знаешь. Тебя манит другое, далекое и безжизненное место. Ты, как всегда, меня разоблачил. Эх, Антон, ты читал слишком много приключенческой литературы. Пора уже оставить детские мечты в покое, ведь только повзрослев, мы понимаем, насколько они бывают опасны. Детские мечты здесь ни при чем. Больницы, пациенты, критики, поклонники, этот чай с крыжовенным вареньем. Я задыхаюсь здесь, Машенька. Поверь, есть и другая жизнь. Антон, дорогой, ты же знаешь, туда придется ехать не один день, недели, а то и месяцы. Только подумай, 9000 километров. Дороги, скорее всего, будут ужасные. И кто знает, что там может тебя ожидать. Ведь там каторга. Не отговаривай меня. Я уже принял решение. Я еду на Сахалин. Чехов! Я здесь. Следуйте за мной, Антон Павлович. А то заблудитесь, здесь это не мудрено. Генерал-губернатор Сахалина просил передать вам, что корабль, о котором вы спрашивали, выходит в море через 2 часа. Нужно торопиться. Да-да, конечно, я уже все закончил. Можем ехать. От Сахалина он идет в Сингапур, а там через Индийский океан и Суэцкий канал в Одессу. Спасибо, любезный. Да что вы! Это вас надо благодарить. Перепись населения. Дело нешуточное. Как скажете, голубчик, как скажете. Дядя Саша, я что-то не совсем понял. Что еще за перепись? Да, дядь Саша, расскажите, пожалуйста, поподробней. 21 апреля 1890 года Антон Павлович Чехов выехал из Москвы с намерением попасть на остров Сахалин. В дороге ему не раз приходилось менять поезда и пароходы, дорожные повозки и простые лодки. Один раз даже пришлось купить тарантас и двигаться на нем, пока он не развалился. Дорога была ужасная. Морозы, ветры, грязь. И это несмотря на то, что было уже лето. Как лето? Вы же говорили, что он выехал 21 апреля. А это почти середина весны. Все верно. Выехал-то он весной, а вот приехал уже летом. Почти 3 месяца длилась его дорога только в один конец. 11 июля 1890 года Антон Павлович Чехов прибыл в Александровск, главный город острова. В конце 19 века остров использовался как место каторги. Чехов познакомился со многими людьми, узнал о причинах их ссылки, увидел, как тяжело им живется в этом далеком, но совсем не безлюдном крае. Увиденное натолкнуло его на мысль переписать здешнее население, чтобы привлечь внимание властей к условиям жизни этих людей. Каждый день Чехов поднимался чуть свет и отправлялся в путь. Объезжал поселок за поселком, входил в каждую избу и переписывал.